38. Спустя полчаса я забираюсь на подоконник, чтобы с этой точки наблюдать за происходящим. Оливия вошла во вкус. Болтает с девчонками, плавно качает бедрами под какой-то устаревший трек, разрывающий динамики. В ее руке — стаканчик с пивом. Она смеется и выглядит расслабленной. То и дело к ней подкатывают парни, от которых Оливия шарахается, как от огня. Ей уютнее проводить время с подружками, а я сижу здесь и злюсь на весь мир. «Не холодно?» Кай подходит ко мне со стаканом горячительного. «Держи». «Не, тяну я, принимая стакан». И томно облизываю губы. «Где же он так долго был? Чем был занят?» Я выгибаю спину и закидываю ногу на ногу. Эмилии как раз не видно поблизости. Может, нам с Каем удастся поворковать в одиночестве? «Я скучал», — шепчет парень, усаживаясь рядом со мной. Рубашка на нем расстегнута аж до середины груди. Рукава закатаны, а в вырезе ворота виднеется украшение в виде монетки, висящей на веревочке. Я ловлю себя на мысли, что он горяч, и, возможно, мне хотелось бы ближе рассмотреть татуировку, которую я заметила в первый день. Возможно, на его теле имеется еще парочка рисунков. «Иди сюда», — говорю я. И окончательно слетаю с катушек. Задергиваю штору, закрывая нас ото всех. Притягиваю его к себе и жадно целую. Мне плевать, что выходит неуклюже. Я уверена, что так даже лучше. Скоро он научит меня всему. А пока Кая лишь сильнее привлекает моя невинность. Я прикусываю его губы и отстраняюсь. Отвожу штору и прислоняюсь затылком к холодному стеклу. А он так и остается сидеть с открытым ртом и пытается привести дыхание в норму. «Это последний раз, когда мы делаем это», — улыбаюсь я. «Почему?» Он инстинктивно прикасается к своим губам. Это простое движение может его выдать, но Кая это, кажется, ничуть не заботит. «Нам лучше остаться друзьями», — хрипло отвечаю я и киваю в сторону пьяной толпы. «Я не стану целовать тебя, пока у тебя есть девушка». «Это нечестно», — ухмыляется Кая и придвигается ближе. «Его очарование все еще странно действует на меня, но я помню, что поставила себе цель». «Это справедливо». «Зачем же ты тогда целовала меня, девочка?» Он наклоняется, и мы почти касаемся лбами. «Не удержалась». Кай сжимает мое колено. «Больно, но я все еще думаю, что мне по зубам эти взрослые игры. Я не собираюсь отступать». «Жаль», — шепчет Турунин. «Мы сидим плечом к плечу. Смотрим на собравшихся сквозь клубы табачного дыма и молчим. Кай гладит большим пальцем мой мизинец, а я стараюсь не реагировать. Мне трудно признаться себе в том, что я не пылаю от его прикосновений, ведь мы зашли так далеко, и мне уже не хочется отступать. Я злюсь, что потратила на болтовню с ним месяц, но так и не стала для него хоть сколько-нибудь особенной. «Мы грешники», — пьяно лепечет Кай. «И ты, и я». «Говори за себя», — подмигиваю ему я и убираю руку. «А она чиста», — произносит он, кивая в сторону танцпола, где не впопад дергается Оливия. Она как сломанная игрушка. Двигается так, будто не слышит музыки. Будто для нее ничего не важно. Кроме ее внутреннего состояния. Кай смотрит на нее, и я замечаю в его взгляде восхищение. «Чиста, как слеза младенца», — говорит он. «Нам такими не быть». «Ты про Оливию?» — хмыкаю я. Мне хочется возразить ему, но крыть действительно нечем. «И все ее помыслы чисты», — с печалью в голосе говорит парень. «Она лучше нас всех». «Чушь!» «Не завидуй ей». «Я докажу тебе, что это не так», — гневно бросая я, спрыгиваю с подоконника и возвращаюсь к подругам. В этот вечер мы танцуем до упада. Я флиртую с каждым, кто прижимается ко мне во время танца, обнимаюсь с парнями, улыбаюсь им, одного даже целую в шею. Я дико злюсь, что Кай не оставляет ради меня Эмилию. Меня бесит, что он считает меня дешевкой. Раздражает, что он облизывает взглядом фигуру Оливии, что роняет слюни при виде её. Ярость заполоняет буквально каждую клеточку моего мозга. Я ненавижу себя, но, отрицая эту мысль, весь свой негатив направляю на нее. Этой же ночью я трачу несколько часов на то, чтобы завести в соцсетях новый аккаунт. Подписываю его именем парня, вношу минимум выдуманной информации о нем, прикрепляю фото, скачанное со стока, и улыбаюсь сама себе. Такой ей точно понравится. Старше её на год, симпатичный, светловолосый, увлекается биологией, любит наблюдать за птицами, а зовут его Ян. У меня уходит ещё пара дней, прежде чем я наполняю аккаунт постами, создаю видимость реальной жизни, добавляю фотографии из выдуманного путешествия по Карелии, добавляю пару сотен друзей, два десятка из которых подписываются и на Яна. Готово. Фиктивный парень готов разбивать сердца. Я выжидаю удобный момент, когда Оливия пребывает в отличном расположении духа, набираюсь мужества и стучусь к ней в друзья. «Симпатичный парень», — улыбаюсь я, заглядывая на уроки в экран её телефона через плечо. «Ответишь ему?» «Этот?» Она с недоумением смотрит на уведомление. «Ага. Смотри-ка, ему нравятся здешние края, и он увлекается наблюдениями за птицами». «Да». Оливия с интересом разглядывает его фотографии. «А сам он откуда?» Она листает страницу. «Похоже, из северной столицы». «Не так уж и далеко». «Был в сети пару минут назад», — произносит подруга, возвращаясь к его фотографии. «Добавь его в друзья». «О нём не так уж много информации». Я толкаю её плечом. «И это неудивительно. Такой же любитель природы, как и ты. Наверняка проводит всё свободное время в вылазках по лесам и горам». «Хм». Оливия кажется растерянной, но и заинтересованной. «А какой он красавчик!» Мечтательно закатываю глаза. «Ну и взгляд такой. Серьёзный. Жаль, мне такие парни не пишут. Я даже завидую». Она улыбается, а я уверяюсь. Чистота — это только отсутствие опыта. С этого дня желание доказать неправоту Кая затмевает все остальные мои мечты. Я становлюсь одержимой. Чем больше Оливия с Яном узнают друг о друге, тем глубже меня засасывает в воронку собственной лжи. Подливает масло в огонь и общение мамы с отца. Я не знаю, почему так реагирую на их встречи, но меня буквально колотит от ярости, когда я вижу её счастливое лицо после их свиданий. Днём я подбадриваю Оливию. «Как там Ян? Он писал тебе?» А вечером и ночью строчу ей длинные сообщения от его имени. «Какая же ты красивая! Как жаль, что я так далеко от тебя. Надеюсь, однажды мы увидимся и выпьем кофе вместе». Если Оливия сомневается, я пудрю ей мозги в школе. «Просто он такой же стеснительный, как ты. У вас так много общего». И, видя её счастливое лицо, ненавижу себя ещё больше. Но остановиться уже не могу. Ян уже стал частью меня. Его легенда проросла в меня корнями долгих ночных разговоров с Оливией. Кай продолжает осаждать меня намёками на уроках английского, но не даёт надежд на большее. А я злюсь всё сильнее и жду момента развязки. Ян делится с Оливией рассказами о путешествиях по водопадам и читает Калевалу по её рекомендации. Идут дни, и они становятся настоящими друзьями. Такими же фейковыми, как и мы с ней. Но об этом знаю только я. Ян в красках расписывает свой переезд в общежитие и шлёт фотографии себя и этого места. Оливия сочувствует, что там так грязно и неуютно. Но парень уверяет, с ним всё будет в порядке. Главное — уделять больше времени учёбе. Они — идеальная пара. Ян каждый день интересуется делами новой подруги. Он всегда готов прийти на помощь, вот только разберётся с делами. На первом курсе так много учёбы. «Как же тебе с ним повезло?» — уверяю я, сжимая её руку на уроке информатики. «Я рассказала о тебе моей подруге», — пишет она Яну. «Ты ей нравишься?» «Только больше никому обо мне не говори», — просит Ян. «Люди злые, могут не так понять». А через пару дней он, стесняясь и краснея десятками смайликов, признаётся ей в любви. Я начинаю переживать, что Оливия захочет с ним созвониться, но она сама спешит меня успокоить. «Я думаю о нём всё время. Представляю, как мы встретимся. Будем гулять вдвоём. А если он позвонит, я не смогу говорить. Буду заикаться от волнения. Только бы папа не узнал. Он меня убьёт». «Вот и не говори ему», — поддерживаю я. А через пару дней Ян набирается смелости и рассказывает ей, что у него ещё никогда и ни с кем не было близости. Не проходит и минуты, как Оливия сообщает это мне. «Он говорит, что всё время думает о нас», — радостно визжит она в трубку. «Я так завидую тебе», — произношу я. «Надо же, первый же парень, который смог тронуть её сердце, оказался пустышкой. Я стараюсь не думать о том, что поступаю плохо». Моя цель уже близка. Ян присылает ей слегка смазанное фото, на котором видно его лицо, голый торс и край того самого места, от взгляда на которое у меня вспыхивают щеки. «Господь всемилостивый!» — вздыхает в трубку Оливия. «У меня лицо горит». «Пошли ему свое фото. Ну же!» — говорю я. И поторапливаю, пока она не передумала. «Что такого? Разденься и щелкни». «Но...» «Никаких «но». Он ждет. Это же Ян». Проходит минута, и мне на телефон приходит ее фото. В моей груди разрастается чернота. В ушах громко гудит. Оливия просто потрясающе красива. Идеальные линии, молочного цвета кожа, впалый живот, упругая грудь. На фото частично видно лицо, и оно вполне узнаваемо. К тому же эти роскошные светлые волосы не спутать ни с чьими другими. Нарочитая, кукольная красота Эмилии ни в какое сравнение не идет с природной красотой моей соседки. «Я отправила! Отправила!» — пишет мне Оливия. Но он молчит. «Думаю, он взволнован», — отвечаю я. Пальцы не попадают по клавишам. «Ты идешь сегодня на репетицию?» — спрашивает она. Я вспоминаю про выступление на осеннем балу. Каждый класс готовит небольшой номер. Участвуют почти все. «Еще не знаю», — пишу я. Меня руки горят от прикосновения к экрану, на котором светится фото Оливии. Я сохраняю его и выхожу из сети. Яна больше нет. Он не существует. Труднее всего поверить в то, что у меня хватило совести провернуть такое. Но как решиться предъявить фото Кая? Нужно ли мне это? Я расхаживаю по комнате, ощущая озноб. Что же делать? Не отступать же сейчас, правильно? Когда позади столько труда, ночных разговоров, уговоров, розовой чуши про любовь и ненавистных обсуждений Калевалы, нет, нельзя все бросить на полпути. Я выбегаю из дома и замечаю, насколько похолодало на улице. Мороз буквально хватает за ноги, впивается шипами в горло. Не боясь обледенелых дорог, я взбираюсь на велосипед и яростно кручу педали. Он все увидит. Он поймет, что был неправ насчет нее. Я докажу. В вечернем сумраке покров из коричневых листьев на дороге кажется вязкой кашей, а черные верхушки деревьев гудят и скрежещут в вышине. Кончики моих пальцев и нос немеют от холода. Ветер вздымает с тротуаров пожухлые листья, и те взлетают в воздух с тихим шепотом. «Не смей!» — слышится мне. Но я лишь мотаю головой, отметая любые сомнения. Моя внутренняя темнота уже вынесла Оливии приговор. Жернова судьбы уже крутятся, и никто не в силах их остановить. Я застаю Кая в зале. Он устроился с ребятами на креслах и следит за тем, что происходит на сцене. Репетирует параллельный класс. Наши тоже почти все собрались. Я пробираюсь к ним в полутьме, подзываю Кая к себе. Его девушка увлечена разговором с подругами, поэтому он лениво поднимается и подходит ко мне. «Ну, что теперь скажешь?» Усмехаюсь я, водя перед его лицом телефоном. Он теряется, заметив обнаженную Оливию на экране. «Кто это? А ты как думаешь?» «Да ладно!» — восклицает он громче, чем нужно. «Она теперь не выглядит такой уж чистой и невинной, да?» — хмыкаю я. «В такой-то соблазнительной позе». «Откуда это у тебя?» — Кай выхватывает телефон из моих рук. «Дай сюда!» — требую я. Но он отворачивается. Сохраню его себе. Я не для этого тебе его показала. А для чего? Смеется он. Я бью его по спине ладонями, но ему от этого становится только веселее. Через пару секунд нас окружают его друзья. Что там, Кай? Покажи. Не вздумай! Ору я. У меня истерика. Внимание всех присутствующих уже приковано к нам. Эмилия с подругами тоже приближаются. Дай! Меня трясет. Но парни уже сомкнулись плотным кольцом. Увеличивают фото, комментируют, свистят, ржут. «Мне больше не нужны папины журналы», — смеется кто-то из них. «Скинь, я развлекусь перед сном с фоткой этой блаженной». «Дай сюда!» — вижу я. «Да на, забери!» — швыряет Кай мой смартфон. Но не успеваю я выдохнуть с облегчением, как он ухмыляется. Я перекинул его себе. «Что ты сделал?» От страха и ужаса у меня подкашиваются ноги. «Покажи-ка, что там у вас?» — вклинивается между нами Эмилия. И, взглянув на экран, она замирает в оцепенении, а затем раздражается диким хохотом. «Не верю своим глазам. А она развратная штучка». «Нужно поделиться этим фото», — предлагает Кристина, ее лучшая подруга. «Точно», — подхватывает Эмилия. Она виснет на руке Кая. «Сделаю общую рассылку». Я бросаюсь в толпу, пытаясь выбить телефон у него из рук, но меня отшвыривают в сторону, как надоедливую собачонку. Кай колдует над телефоном, парни его подначивают, а я бросаюсь на них снова и снова. Из моих глаз текут слезы. «Что за шум?» — вмешивается преподаватель. Она спускается со сцены и идет к нам. «Прекратите драку!» «Еще в соцсетях выложи», — звенит противный голосок Эмилии. Общий хохот сливается в гул, разрывающий голову. «Немедленно покиньте зал!» — ревет голос учительницы. «Дождитесь своего времени репетиции!» Толпа тянется на выход, и я кидаюсь за ними. «Что тут происходит?» — подходит ко мне Мария, когда мы оказываемся в коридоре. «Кай, пожалуйста!» — кричу я, прорываясь к нему. Телефоны присутствующих одновременно издают звук нового уведомления. «Ничего себе!» — восклицает Мария, уставившись на экран своего мобильного. «Боже!» — слышится с другого конца коридора. «Вот это да!» Все одновременно получают фотографию. Мой телефон тоже вибрирует. Это массовая рассылка. «Как тебе мои сиськи?» — написано под снимком Оливии. И ее аккаунт отмечен на фото. «Что ты наделал?» — бросаюсь я на Кая. Он смеется, не может остановиться. Я сдираю ногтями кожу с его шеи и щеки, и кто-то стаскивает меня с него. «Разве это я наделал?» — спрашивает Кай. Прикладывает ладонь к лицу, чувствует боль и рычит. «Ты чокнутая! Бешеная!» «Урод!» — кажется, я плюю в него. «Пошла отсюда!» — презрительно бросает Эмилия. «Истеричка!» Я забиваюсь в угол и закрываю лицо руками. «Что теперь будет? Что будет?» «Эй, мне понравились твои сиськи!» Вдруг кричит один из парней. «Дашь помять их? Обещаю, буду нежен!» «Эй, Оливия, я тоже хочу!» Смеется другой. «Сколько ты берешь?» Я убираю ладони с лица и вижу ошеломленную Оливию. Она застывает посередине большого холла и нервно комкает низ кофты. Переводит взгляд с одного на другого, пытаясь найти ответ и понять, что происходит. «Мне нравится, как ты тут вышла», — говорит Эмилия, подходя ближе и тыча ей в лицо своим телефоном. «Почему ты скрываешь такую красоту?» Оливия смотрит в экран, ее глаза распахиваются в недоумении. Лицо бледнеет, губы изумленно приоткрываются. «А вот с этим я бы что-то сделала», — смеется Эмилия, указывая на экран. «Хочешь, дам тебе контакты хорошего салона, где делают эпиляцию? Думаю, от поклонников потом отбоя не будет». Она не успевает договорить. Оливия срывается с места, бежит прямо на улицу, минуя раздевалку, в которой она оставила одежду. Ее побег сопровождается дружным хохотом. Я поднимаюсь с пола и бросаюсь за ней. На улице меня чуть не сбивает с ног порыв ледяного ветра. «Оливия!» — кричу я, пытаясь отыскать ее взглядом в темноте. «Оливия!» И, наконец, замечаю ее, прислонившуюся к стене и рыдающую навзрыд. «Оливия!» Зову я, метнувшись к ней. «Я не хотела, чтобы все так вышло. Мне очень жаль. Я так виновата. Прости!» Она застывает, а затем начинает метаться. Ее велосипед на стоянке за моей спиной, а одежда осталась в школе. «Оливия!» Мой голос тонет в шуме ветра. Прежде чем рвануть в лес, Оливия смотрит на меня в последний раз. Я вижу, как по ее лицу расходится трещина. Она все понимает. Она никогда меня не простит. Все кончено. Я ее предала. Уничтожила. Она убегает от меня в черную густоту леса. Я замираю на границе света и тьмы и долго кричу в пустоту ее имя. Мне еще кажется, что все можно исправить. Я готова искупить свои грехи, встать перед ней на колени и молить о прощении. Я еще верю в то, что мы сможем это пережить. Никто еще не знает, что моя подлость будет стоить ей жизни.